Глава 35. Маргарита. «Зачем ты постоянно звонишь и пишешь? Я просила тебя этого не делать». «Но, Маргаритка, я очень соскучился». «Меня не интересуют твои эмоции. Я тебе сказала, не звони больше никогда и не пиши мне. У меня есть другой мужчина. Я его люблю». «Как же быстро ты забыла свою любовь ко мне». В голосе знакомые нотки презрения. Меня передергивает от отвращения к этому человеку. «Потому что ты растоптал ее, вытер ноги и выкинул. Она тебе стала не нужна, и мне не нужен такой мужчина, который так поступает подло и низко». Шиплю подобно змее, готовая прыснуть своего яда врагу под кожу. «Но, Маргаритка, забудь это имя». Не стала больше слушать объяснения Эмиля, отключила телефон. Вот прям выбешивает своей назойливостью. Звонит, просит встречи, а еще пишет всякие странные сообщения, нервируя Михаила. Что я там сказала? Что полюбила другого мужчину? Да, это верно. За неделю я влюбилась, отдалась, и все это так странно, вроде бы неправильно. А с другой стороны, зачем чувства держать в рамках? Мне нравится, как Михаил смотрит на меня, как целует, как хочет касаться, даже прилюдно. А я стесняюсь, смущаюсь, думаю, что поймут что-то не то. А ему не важно, кто и что думает, что считает. Он делает, что хочет. В этом весь Вишневский. Они с братом чем-то похожи, только Михаил более сдержанный. А Пашка нет, тому море по колено. Даже не знаю, какая девушка ему подойдет. Наверное, с характером, что подшивало, а он добивался. Эта неделя прошла в каком-то странном затишье. Вишневский-старший приезжал редко, Паша через день. Мама вообще периодически не отвечала на звонки. А когда все-таки поднимала трубку, то вечно была занята чем-то серьезным. Мы находились в доме втроем, предоставленные сами себе. Иногда заходил сосед Егор. Вечером могли вместе посмотреть какой-нибудь фильм, уложив Софию. А потом начиналось самое интересное. Этот мужчина разбудил во мне развратную девчонку, которой было его мало. Она хочет, как одержимая, всегда этого мужчину. Никогда не говорит «нет». Для нее нет запретов, границ и табу. Да, я влюбилась. Я люблю его. Не представляю, что будет между нами дальше, но я хочу наслаждаться каждым днем, каждой проведенной минутой с Михаилом. И пусть потом я снова залью подушку слезами, а мое сердце будет разбито. Зато я была счастлива. Дело уже к вечеру, а Миши так и нет. Хотела позвонить, но не стала. Стоит послать мужчину в магазин со списком продуктов, так он может пропасть на сутки. Все-таки приготовила из того, что было, кашу и оладьи. София поужинала и смотрит в гостиной мультики. Пес дремлет рядом. А я вот ругаюсь по телефону с Эмилем. Я уже предвкушала, как приедет Вишневский, как мы начнем разбирать сумки. Он опять будет подкалывать меня, случайно касаться, вызывая дрожь по телу, улыбаться своим мыслям. Отросшая челка будет падать ему на глаза, а я буду убирать ее, пропуская волосы между пальцев, чувствуя, какие они мягкие. Очнулась от легкой трели домофона, подошла ближе. На экране был виден белый автомобиль и стоящая рядом девушка. «Эй, люди, мне кто-нибудь откроет? Или я так и буду стоять здесь до утра?» После последних событий как-то странно пускать постороннего человека в дом. «Назовите свое имя и к кому вы пришли. Я не могу открыть вам дверь». «Я назову тебе свое имя, когда зайду и увижу свою дочь». «Дочь?» Оборачиваюсь. Девочка по-прежнему смотрит телевизор, но пес уже бегает у моих ног, возбужденный приходом незваной гости. Жму на кнопку домофона, открывая ворота. От волнения немного трясет, словно меня поймали за воровством. Быстро смотрю на себя в зеркало, приглаживая волосы. На мне короткие шорты и футболка. Вид не особо привлекательный. Нет косметики, но глаза горят, а губы зацелованные. А когда в дом грациозно вплыла стройная, красивая девушка, я немного растерялась, отошла в сторону, разглядывая гостью. «София, доченька моя, как же я соскучилась по тебе! Иди скорее, обними маму!» Девушка наклоняется, разводит руки. Все это выглядит немного театрально. Но Софи не кидается в эти объятия, не выказывает восторга от появления матери, но позволяет себя обнять. Зато Стивен громким лаем приветствует нерадивую мать, словно понимает, что это чужая плохая тетя, которая может обидеть его милую хозяйку. «Уймите это чудовище! У меня сейчас треснет голова от его лая!» Она морщит носик, но я не спешу успокоить пса. Может, он еще укусит ее? «Ну что, ты совсем меня не узнала? Ты такая большая стала, красивая, настоящая принцесса. А я принесла тебе подарки, но только они в машине. Пойдем заберем их?» «Стиви, фу, прекрати!» Наблюдаю за тем, как молодая женщина грациозно присела на корточки, положила маленькую сумочку на пол, обняла девочку. Конечно, ничего страшного не случится, если София сходит со своей родной матерью к автомобилю и заберет то, что она ей привезла. Но я настораживаюсь, выпрямляю спину. Включается, как говорит Михаил, мисс Марпл. И я понимаю, что это Алиса, актриса, и замешана в шантаже Вишневских, и она каким-то образом связана с конкурентом. Это была моя версия. И я все еще придерживаюсь ее. И вообще непонятно, с чего это именно в этот момент у нее проснулся материнский инстинкт и почему она приехала именно сейчас, когда Миши нет дома. София никуда не пойдет. Если вы хотите принести подарки, сделайте это сами. Но девочка останется здесь. В эту же секунду после произнесенных фраз меня обжигает холодный взгляд ледяных голубых глаз. Алиса выпрямляется, поправляет идеально уложенные прямые белые волосы. На ней нежно-розовое облегающее платье, босоножки на высоких каблуках. Этакая гламурная девица, которая сбежала с вечеринки на яхте, вспомнив о своем ребенке и решив его навестить. Даже не могу подобрать для нее ни матерного определения. «А ты кто такая, чтобы указывать мне?» Она подходит ближе. Теперь я могу разглядеть ее лицо. Красивая молодая женщина, ни одной морщинки, спасибо ботулинотерапии и силикону. Накачанные полные губы, длинные ресницы, идеальная фигура, высокая грудь, девушка с обложки или звезда. Но я-то знаю все ее гнилое нутро. И вот этим всем и дорогими тряпками его не скроешь. Надо под любым предлогом задержать ее до приезда Михаила. Он говорил, что не мог все эти дни найти ее и дозвониться. Надо колоть эту дамочку, как грецкий орех, и вытянуть из нее всю информацию. Кто слил ее видео в сеть, какое она имеет отношение к конкуренту Вишневских и вообще, не нравится мне она. «Это Маргарита. Она папина невеста. Они скоро поженятся и родят мне братика. А у меня есть волшебная палочка, Паша подарил. И я это наколдовала». София такая молодец. Говорит, что думает. «Даже так? Как мило. Маргарита, значит. И откуда ты взялась такая, Маргаритка?» Алиса смотрит, оценивает, презрительно хмыкает. «Ну да, конечно. Я ей не конкурентка и не ровня. Но у меня тоже есть зубки. София, милая, беги к себе в комнату и нарисуй маме подарок на память». «Ага». Девочка легко меня слушается, и вот уже по ступенькам слышны ее шаги. «Ты что задумала, замухрышка? Увести у меня Мишу? Ты себя в зеркало видела?» Алиса настроена агрессивно. С уходом ребенка она показала свое истинное лицо. «Тебе ничего не светит, и не думай. Миша любит меня и всегда любил, и наше воссоединение лишь дело времени. У нас дочь». «Это кто тебе такое сказал?» Упираю руки в бока, делаю несколько шагов навстречу. «Дочь? И как часто мать-кукушка вспоминает о ней? В перерывах между любовниками? В чужих постелях с тяжелого похмелья?» О, меня несло, как товарный поезд с откоса. Такой драйв, такой накал. Да что ты такое говоришь, сука? Прекрати выражаться в доме, где ребенок. Делаю строгое замечание, а у самой так и чешутся руки устроить мордобой этой кукле. Вот приедет Миша, он спустит тебя кубарем с лестницы. Когда он приедет, ты полетишь с нее, ломая ноги. Мать недоделанная. Вспоминает она о дочери, когда нужны деньги ее отца. Да лучше быть сиротой при такой, как ты. Алиса задыхается от ненависти. Глаза горят, она топает ногой, но тут мы вдвоем опускаем взгляд на пол и слышим журчание. Стивен, прекрасный мальчик, стоит, задрав лапу, метит Алисину сумочку, которую она так и оставила на полу. «Ах ты, мерзкая гадина! Я сейчас шкуру с тебя спущу!» «Только попробуй его тронуть. Твоя шкура окажется спущенной первой». Не знаю, откуда во мне эта агрессия, но накопилась. Алиса пытается пнуть пса, тот отпрыгивает, начинает лаять. Я хватаю ее за волосы и начинаю таскать. Она визжит, ругается, поскальзывается своими ходулями на луже. Мы с грохотом летим на пол. Алиса задницей в мочу, я, к счастью, рядом, все еще удерживая ее за волосы. «Что здесь происходит? Эй, девочки, брейк, расходимся!» «Сучка такая! Ну, я тебе устрою веселую жизнь! О своей позаботься, кукушка!» «А ну, хватит! Я бы, конечно, мог смотреть на это часами, но достаточно. Алиса, ты не поверишь, как я рад тебя видеть. Как говорится, на ловца и зверь бежит. Марго, угомонись!» Миша сидит около нас на корточках, улыбается. «Мой мужчина вернулся, и я счастлива, хоть слегка и потрепана».